Ее золотой будильник украшен драгоценными камнями. Красивый, волшебный, дорогой будильник, который подарил ей директор, когда ее приняли на работу в Хогвартс, прошептал. Около 2 часов ночи. Спи дальше. Ее постель промокла от пота. Пижама промокла от пота. Она взяла палочку, лежавшую рядом с подушкой, и убрала пот, и попыталась уснуть снова. Она попыталась уснуть снова, и в конце концов ей это удалось. Сибилла Трелани снова спала.